«Представляю», — подумал я, — «что это будет за чушь? Что за несусветная чушь?» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей царицей. Еще выше нанесу околесицы. Нанесу еще выше. Что ж, пусть рассказывает этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего. Пусть там дрянь одна. Все равно. Смотри и чти. Смотри и не плюй. Дедушка начал рассказывать.